Попробуйте победить воду. Ее можно разложить на кислород и водород, вскипятить, заморозить, выпить. Но все это будут булавочные уколы, мелкие пакости, потому что все реки впадают в море. А море можно высечь, если в коронованную голову взбредет такая фантазия-дурь. Но даже Бог, не самый слабый, не сумел некогда выпить море. И морские короли, сдается, вовсе не были королями моря. Таковы уж реки, особенно великие. Они, гипнотизируя, незаметно погружают философическое раздумье. Освобождаясь от наваждения, Сварог пошевелился, топнул ногой и промурлыкал неведомо откуда привязавшееся. А вот они условия, а вот она среда, а в общем для здоровья полезны холода. И задумался о вещах практических. Он был чуточку горд собой, правда, ни в одном языке нет звучного, емкого и похвального определения для человека, сумевшего хорошо руководить долгим бегством. Но делу это не мешает. Пока что им все удавалось. Только 3 лошади из 12 потеряли подковы, и их пришлось оставить, потому что в тараках драгун не нашлось ни подковных гвоздей, ни нужных инструментов, а Сварог их делать не умел. Да, еще Поколет немилосердно натер задницу, так что скакал стоя в стременах. Зато ни одного коня они не ухитрились загнать. 4 самых плохих поменяли в первом же городке после Гутиорса, попавшимся на пути, влетев туда как вихрь, и так, торопя местного бургомистра грозным рыканьем вперемешку с заверениями, будто они и есть часть отряда Арталеты, что бедняга, должно быть, опомнился не раньше, чем бешеная кавалькада напрочь исчезла из виду и на большой дороге осела поднятая копытами пыль. Еще 2 городка... Они миновали на рысях, выспрашивая семенивших следом бургомистров, не появлялись ли здесь искомые беглецы. Выяснилось, что в одном городке ничего подозрительного усмотрено не было, зато в другом обалдение от нежданно грянувшего Шарима достигло должного пика. Обернувшись приступом шпиономании, бургомистр пыхтя успел поведать Сварогу, что отдельные бдительные граждане углядели в поле небольшой отряд городских кавалеристов в полной форме, ускакавших после произведенного в их сторону неприцельного мушкетного выстрела. Сварог прокричал, что благодарит за службу и приказывает бдить далее, но про себя лишь посмеялся. В здешних краях, удаленных от города на 1000 лиг, зрелище городских кавалеристов в полной форме повинно было проходить по ведомству белой горячки. После 2 городка он приказал сворачивать в лес и забирать на полуночный закат подальше от больших дорог. Не стоило зарываться. Преследователи меняли лошадей гораздо чаще и очень скоро должны были узнать о своем авангарде. И тогда неминуемо поступит новый приказ, ну, допустим, предписывающий задерживать любых синих мушкетеров, если только с ними нет Арталеты. Сварог мог, конечно, придать облик Арталеты Делии, но предугадать все каверзы невозможно. Скажем, в отряде настоящей Арталеты эталоном подлинности мог служить невероятно усатый сержант или какой-нибудь рыжий гарнист. Вряд ли осталась без должного внимания выдумка Сварога, с помощью которой он захватил самолет. И поскольку в его положении для надежности следует предполагать самое худшее, допустить, что их будут выслеживать с помощью магии, вроде бы повсеместно запрещенной, искореняемой и преследуемой, но упорно и нежданно вновь и вновь являвшей себя миру в самых разных обличьях и по самым разным поводам. Основания для таких тревог имелись. Несколько раз Сварог испытывал странные и неприятные ощущения. Он не смог бы описать их словами. Но именно эта странность, пугающие наплывы необъяснимого, то заставлявшие затылок деревенеть, то ледяным обручем стискивавшие грудь, как раз и позволяли верить, что это не родилось в его мозгу, а пришло извне, То, что магия не могла причинить ему вреда, еще не означало, что его нельзя выследить с помощью магии.